Он ждет, сидит у Нагорного. В приемной кораблин кивнул одному из военных, майору. Вот с ним, агрономом. И привезите сами Морозов, чтобы я видел. Впервые в жизни Сергей Иванович с какой-то опаской сел, утонул на пышном заднем диване Роллс-Ройса. Сказал майору куда. Машина неслышно и стремительно рванулась. Хорошев уже был на агробазе. Сергей сказал ему, услышал не в первый раз. И через несколько минут в багажнике уже стояли бочонки. А он снова сидел, не ощущая толчков на избитой дороге, дивясь совершенству машины. Главный палач Колымы не переносил дорожных неудобств. Кораблин стоял у подъезда. Вместе с майором он осмотрел груз, почувствовал острый запах, вызывавший аппетит. Из подъезда вышел короткий и толстый человек в плаще. Лицо его было пятнисто-лиловое, суровое. Нагорнов шел чуть позади. Около Сергея тотчас появился еще майор. Никишовский взгляд скользнул, царапнул по лицу Морозова и с вопросом на Нагорного без слов. «Агроном совхоза Иван Федорович», — сказал Нагорнов тем сладким голосом, который в нем и не подозревался. «Ага!» — комиссар сунул руку Нагорнову, запахнул плащ и сел в раскрытую машину. Она исчезла, как привидение. Несколько напряженный начальник совхоза и Хорошев стояли у конторы, ожидая Морозова. «Ну что он, сюда не приедет?» — спросил начальник. «Кажется, нет. Пошел по трассе». «Слава Богу!» — вдруг сказал начальник. «Чем реже встречаешься с таким начальством, тем лучше». В тот теплый и безветренный вечер Морозов с Олей пошли в кинотеатр. «Я была в кино более 5 лет назад», — сказала Оля. «Я, кажется, тоже 5, если не больше. Такой фильм, столько разговоров о Лолите Торрес. Мы себе не простим, если не посмотрим, да?» И в фойе, и в толпе Оля держалась за руку Сергея очень крепко, боясь оторваться даже на секунду. На них оглядывались. Пара была хороша. Молодые, красивые, опрятно одетые. А уж фильм смотрели, слушали обаятельный голос всемирно известной певицы, просто застыв от счастья. «Господи! Оказывается, еще существует широкий многоликий мир. Он живет и радуется. Люди там ходят свободно, без конвоя, веселятся, щеголяют прекрасными одеждами, строят красивые дома и даже дворцы. Пусть это и очень далеко, но кино способно передать и сюда картины благополучного общества, поколебать уверенность, что унылое проживание в бараках, где в скотском состоянии едятся рабы, естественно. Рабы, если и думают о чем-то, то лишь о хлебной пайке, о теплой печке, о возможности поспать при 12-часовом рабочем дне и не оглядываться на вышки, откуда на тебя нацелен ствол винтовки. Морозовы не спеша шли домой, а радио передавало вечернюю сводку с фронтов войны. И хотя голос Левитана был спокоен, фразы расчетливы, сводка оставляла гнетущее впечатление. Немцы все еще недалеко от Волги, бои на Кавказе, бои за Вязьму и Ржев. Ленинград вызывает жгучее сострадание. Кто там остался в живых после суровой и голодной зимы? Все чаще произносилась фамилия Рокоссовского. Сергей сказал, он тоже сидел в тюрьме, а другие, самые видные военные, отправились вслед за Тухачевским в мир иной. В лагерях и сегодня много командиров, и ни одного не послали на фронт, хотя заявления были ото всех. Понять невозможно, почему, для какой цели подобна жестокость и недомыслие. Не надо об этом думать, Сережа. Опасно. Где-то найдется ухо. В Эльгене только что разоблачили группу женщин, родных уничтоженных командиров. И всем добавили срок. Отправили на лесоповал. Это уже безвозвратно. Я заклинаю тебя, не вступая в разговоры о войне, о политике. Здесь всюду доносчики. Нам с тобой надо пережить эти дикие годы. Не вечно же они будут тянуться. Они говорили в полголоса. Оля часто оглядывалась, не подслушивает ли кто. А Сергей все говорил. Ты знаешь, в первые дни войны у нас началась была военная подготовка. Ну, обучение перед тем, как отправить на фронт. А потом вдруг отменили, военрука посадили. Хотя он был опытным офицером в мировую войну и в гражданскую. Только-только освободили. И опять мы поняли, что подготовка кому-то показалась опасной. Ведь мы можем с винтовкой и на своих палачей повернуться. Так и закрыли всеобуч. Не надо об этом. Оля ласково прижалась к его боку. Хорошев как-то сказал, что скоро начнется перелом в войне, что немцы никогда не смогут осилить Россию, даже такую расхристанную, как нынешняя. Идут переговоры о более тесном союзе с Америкой. Американцы все сильнее бомбят Германию, разрушают ее промышленность. Представляешь, вдруг однажды радио объявит «Победа! Победа!» Вот тогда и лагеря распустят. В такие радостные праздники всегда отпускают даже настоящих преступников – а уж нашего брата. Они свернули с трассы и шли по полевой дороге к агробазе. Вокруг в три стороны открывались совхозные поля. Сразу за полем аэродром, где нечасто появлялись маленькие У-2, летавшие по местным маршрутам. Грохот, который, нарастая, обрушился на долину сверху, неслыханный и тяжелый, заставил их остановиться в смятении. На северо-востоке небо ослепительно засияло, грохот перешел в свист, и они увидели, как на бетонной плите аэродрома в полутора километрах от них сел самолет. Следом приземлялся второй. В свете его прожекторов, уже катившийся по полосе первый, выглядел отчетливо. Он был непривычно горбатым, высоконогим и хищным, как коршун. За вторым садился третий, еще два. Зрелище пугало. А вдруг это японские или немецкие? Но поселок был по-ночному тих, сумрачен и спокоен. Никто оттуда не бежал. По шоссе, как всегда, двигались грузовики. Яркий свет на аэродроме погас, рокот поутих. Кажется, сели 6 или больше самолетов. «Сейчас узнаем», — сказал Сергей и ускорил шаг. Это что-то новое. У конторки агробазы стоял Хорошев,